Глава шестая. Джудит Клингман нырнула в постель и натянула простыню до подбородка, затем сорвала с себя полотенце и швырнула Болану. Он отнес их в ванную и потратил несколько секунд драгоценного времени на то, чтобы как можно убедительнее разместить Джудит в постели. Мастер ролевой маскировки, он знал, что правильное расположение всех действующих лиц и предметов на сцене имело решающее значение для успешного введения противника в заблуждение. Он посадил девушку, сунул ей за спину скомканные подушки и накрыл простыней так, чтобы она едва прикрывала ее пышный, соблазнительный бюст. В качестве последнего штриха он сунул ей в руку пирожное, велел надкусить и быстро направился в ванну, прихватив с собой черный комбинезон и беретту. Он пустил воду и встал под душ, затем нанес на лицо мыльную пену для бритья, набросил одно полотенце на плечи, другое обвязал вокруг талии и стал ждать неизбежного визита. Ему пришлось дважды освежать пену на лице, а Джудит проглотила половину пирожного, пока в дверь наконец не постучали. Болан сутулил плечи и, ободряюще подмигнув девушке, прошел к двери, чтобы ответить на требовательный стук. Девушка выглядела испуганной, и он шепнул ей: «Успокойтесь и ведите себя как можно естественнее. Если понадобится, подыгрывайте». Она кивнула. Мак подождал, пока постучат еще раз, затем через закрытую дверь недовольно крикнул: «Какого черта? Я не вызывал горничную. Неужели не видите на двери табличку?» Голос за дверью уважительно произнес, растягивая слова на техасский манер: «Это полиция, сэр! Откройте, пожалуйста, дверь!» Болан не торопился открывать. Он дождался нового стука, затем повернул защелку и приоткрыл дверь на длину цепочки. «Я не вызывал полицию!» — сварливо заявил он, выглядывая через щель. «Почем я знаю, кто вы на самом деле?» Из-за двери на него озабоченно глядел оробевший юноша в униформе мотеля. На лице у него были написаны тревога, сожаление и просьба о прощении. «Прошу прощения, сэр, пришли люди из офиса шерифа. Обычная проверка. Они были бы благодарны вам за помощь». Болан презрительно хмыкнул и закрыл дверь. Отстегнув цепочку, он распахнул дверь настежь и отступил в сторону, впуская в номер молодого клерка в сопровождении двух полицейских в новенькой с иголочки форме, с блестящими ремнями, в широкополых шляпах с загнутыми краями и зеркально начищенных сапогах. На их форменных рубашках зияли знаки различия и нашивки. Оба были весьма молоды и смущены, не меньше, чем сам клерк. Болан встретил их у порога, искусно демонстрируя раздражение и вместе с тем готовность к сотрудничеству. «Моя жена еще не вставала!» — проворчал он. «Что вам угодно, джентльмены?» Клерк перебрал небольшую стопку регистрационных карточек и на вопрос Болана ответил один из полицейских: «Мы получили сообщение, что в округе объявился опасный преступник, сэр. Мы проверяем все общественные места. Извините за беспокойство, но вы понимаете, служба есть служба. Мы обязаны осмотреть ваш номер». Полицейские переступили порог комнаты. Служащий мотеля остался за дверью, нервно шелестя карточками. Болан с самого начала забраковал их процедуру осмотра как неправильную и изобилующую грубыми ошибками. Они оба стояли в дверном проеме, не подстраховывая один другого и подставляя себя под пули любого маломальски опасного преступника, который решился бы на прорыв. Болан включил верхний свет и сделал приглашающий жест рукой. «Пожалуйста!» — произнес он. Очаровательная молодая леди с полуобнаженной грудью, лопавшая, сидя в постели, пирожное, словно магнит, притянула взгляды блюстителей порядка, но ненадолго. Один из полицейских прошел к ванной, не поднимая смущенных глаз и мямля извинения в адрес леди. Другой внимательно изучал регистрационную карточку, заполненную Боланом несколько дней назад. «Ваша фамилия, сэр?» — пробормотал он, не поднимая глаз. «Эдвардс, предъявить документы?» «Нет, сэр, На стоянке ваш Порше. На одну треть мой. И на две трети. Коттон Стейт Банка. Полицейский осклабился. Понятно, сэр. Случайно не помните номер водительских прав? Болон назвал номер. Затем спросил. Разве я не записал его на карточке? Да, сэр. Это обычная проверка. Хм. Вы не зарегистрировали вашу жену, мистер Эдвардс? Разве? Болон подсокал языком. Знаете, я слишком долго был холостяком. Все время забываю. Ясно, сэр. Полицейский бросил быстрый взгляд на кровать. Джудит мрачно смотрела на остатки пирожного, сердито надув губки. Второй полицейский вернулся после поверхностного осмотра, наполненной паром ванной, бросил искоса взгляд на Болона и вышел из номера. Первый представитель закона сказал: «Извините за беспокойство, мистер Эдвардс. Благодарим за помощь и понимание». Повернувшись к кровати, он взял под козырек: «Миссис Эдвардс». Задержавшись у двери, полицейский еще раз посмотрел на Джудит. «Хм, по законам штата Техас, сэр, каждый взрослый постоялец должен быть зарегистрирован». Болон улыбнулся сквозь корку высыхающей пены для бритья. «Я подойду к портье и улажу дело», — заверил он молодого полицейского. Тот снова прикоснулся пальцами к шляпе и вышел. Болон закрыл за ним дверь и с улыбкой повернулся к Джудит. Она глубоко вздохнула и сказала: «Здорово! Легко и просто! Зато интересно, аж дух захватывает, как в кино! Спасибо за доставленное удовольствие!» «Это вам только показалось, потому что все получилось как надо», — поправил ее Болон. «Неверный вздох, одно неправильное слово, и нам бы пришлось туго. Кстати, вы тоже были великолепны, но самое интересное еще впереди». Через 5 минут он полностью оделся, а беретта заняла свое привычное место в кобуре под мышкой. Девушка все так же сидела в постели с недопитой чашкой кофе и наполовину съеденным пирожным в руках и со всевозрастающим любопытством наблюдала за ним. «Да, вы непостижимый человек, Мак Болон», — заметила она. «Минуту назад вы казались самой любезностью, а теперь такой суровый и неприступный. Готова поклясться, вы отправляетесь на мокрое дело. Я угадала?» «Почти что так», — ответил Болон. «А как же я?» — голосом капризной девочки спросила она. «У вас есть выбор», — пояснил он. «Ваше состояние еще не позволяет вам сопровождать меня. Да и одежда, мягко говоря, не совсем подходит для этого. Я не представляю, как далеко вы могли бы уйти, прикрывшись 2 полотенцами. Однако, на мой взгляд, вы можете выбрать один из 3 вариантов. Первый крайне прост. Позвоните в полицию, расскажите им, что произошло, и попросите у них защиту. Во втором случае вы могли бы попытаться связаться с отцом и тем самым навести на свой след людей, которые держат его под колпаком, и вновь оказаться в их руках. В обоих случаях, даже если вы позвоните в полицию, вы, скорее всего, вернетесь туда, откуда я вас с таким трудом забрал». «Но вы сказали о 3 вариантах. — напомнила Джудит. — Третий, самый трудный и, вероятно, наиболее опасный. Третий выбор — это я, мисс Клингман. Вы должны рассказать мне все, что вам известно. Потом вы останетесь здесь и будете ждать, когда мне подвернется шанс обеспечить вам надлежащую безопасность и надежное укрытие. При этом у вас нет никаких гарантий, что я когда-нибудь вернусь сюда живым. Думайте. Решение принимать вам, а не мне». Девушка вымученно улыбнулась. «Мне кажется, будто мы играем в американский футбол. Я разводящий игрок, и мяч у меня. Нужно быстро принять решение. На совет со скамейки рассчитывать не приходится». Болон кивнул. «Наступил решающий момент игры. Выбор за вами. Вы можете сделать передачу, оставить мяч у себя или выбросить его в аут». «Давайте возьмем тайм-аут и посовещаемся», — предложила она. «Невозможно. Мяч в игре. Я впереди. Играю на выходе. Это своего рода засада. Вы, как диспетчер, можете точным пасом вывести меня на ударную позицию». «Вы правый полузащитник». «Я вижу, вы разбираетесь в игре», — похвалил ее Болон. «Мы живем в стране, помешанной на футболе, Мак». Она посмотрела на него долгим, немигающим взглядом, затем вздохнула и добавила: «Футбол — наш единственный общий интерес с отцом. Да, я понимаю эту игру, но ведь сейчас мы играем не в футбол». «Наша игра очень на него похожа», — возразил Болон. «В таком случае вы можете, приняв от меня пас, поразить цель либо поставить заслон, чтобы обеспечить мой индивидуальный проход. Я же, воспользовавшись вашим заслоном, могу идти в отрыв или сделать вам передачу». «Именно так. Значит, со мной или без меня, но вы все равно придете к своей цели». «Точно». В ее глазах сверкнула озорная искорка, но голос ее слегка дрогнул. «Окей, оставляю мяч у себя». Мак развернул стул и сел на него верхом, сложив руки на спинке и опершись на них подбородком. «Ну, в добрый час. У вас есть 5 минут времени, чтобы рассказать мне все, что вам известно». Рассказ Джудит Клингман был сбивчив, порой бессвязен, и занял гораздо больше 5 минут. Но из мотеля палач выходил со вполне ясными и конкретными намерениями. Теперь он знал название игры, которую мафия затеяла в Техасе. Нет, она не имела с футболом ничего общего, и ставки в ней были невиданно высоки. Мафия снова пыталась стряхнуть нафталин со своего главного дела. Согласно своему генеральному плану, восхождение к мировому господству, Коза-Ностра в качестве первого шага стремилась пустить глубокие корни на техасской земле. У палача, в отличие от мисс Клингман, не было выбора. Глава 7. Вокруг мотеля все еще околачивалась пара полицейских. Болон заметил, что его боевой фургон не привлекал их особого внимания, но он решил без нужды не искушать судьбу, поэтому сел в спортивный Порше и был таков. Шоссе по-прежнему было перекрыто, но транспорт проезжал мимо КПП без задержки. Солдаты бегло осматривали проходящие машины, даже не останавливая большинства из них. Такие полумеры красноречиво говорили о халатном отношении лиц, отвечающих за правопорядок к своим обязанностям. Проехав мимо поста без особых проблем, Болон покачал головой. Но, в конце концов, Техас очень большой штат, а полицейских в нем явно не хватает. Как бы то ни было, в данный момент такое положение как нельзя лучше устраивало Болона. Хотя, с другой стороны, нехватка полицейских кадров способствовала росту преступности. Мафиози знали, куда лезли. Мак мрачно улыбнулся своему отражению в зеркале заднего вида и остановился возле телефонной будки у станции автосервиса, расположившейся у самого шоссе. Телефонистка междугородной станции набрала код Массачусетса и названный Боланом номер телефона. Знакомый голос ответил после 3-го гудка. Телефонистка объявила: «Вас вызывает мистер Эл Ла-Манча. Будете говорить? Оплата за ваш счет». «Вы ошиблись номером, мисс», — прозвучал условленный ответ. «Я не знаю никакого Ла-Манчу». Телефонистка уточнила номер, извинилась и, отключив абонента, спросила Болона: «Не желаете ли проверить точность номера, сэр?» «Да, я перезвоню вам», — ответил Болон. Он зашел в офис автомастерской, выпил стакан кофе из автомата, поболтал о жизни с одним из служащих конторы и, наменяв полный карман мелочи, вновь закрылся в телефонной будке спустя ровно 5 минут после предыдущего звонка. На этот раз Мак набрал номер напрямую, опустил монеты в монетоприемник и принялся ждать ответ из другой телефонной будки, находившейся в 2000 миль от Техаса. В трубке раздался все тот же знакомый голос, но на этот раз слегка запыхавшийся. «Да, черт возьми! Алло!» «Говорит Ла-Манча!» «А ты думаешь, что я ожидал услышать Алису из «Страны чудес»?» С иронией спросил Болона Лео Тарин. Тарин был помощником капа массачусетской семьи мафии и в то же время тайным агентом ФБР и самым верным другом Мака Болона. Палач рассмеялся. «Лео, ты стареешь! Либо путь в 2 квартала. С каждым разом становится все длиннее». «Да, ты попал в точку», — кисло ответил Тарин. «Причем дважды. Надеюсь, ты звонишь не из самой глухой техасской дыры. Как ты догадался? Боже праведный! Значит, так оно и есть! Сержант, срочно уноси оттуда ноги! Ни в коем случае, Лео. Здесь прекрасная охота. Эти ребята... Да знаю я, черт побери, знаю! Послушай, в Техасе готовится что-то очень серьезное. Все окутано таким покровом тайны, что даже до меня отдельные слухи стали доходить только теперь. Как тебе удалось выйти на это дело? Браньола со своей ударной группой уже пытается найти ключ к загадке Техаса, но все его попытки пока безуспешны. Высокопоставленное должностное лицо в Министерстве юстиции США Гарольд Браньола время от времени выступал в качестве союзника Болана. Он курировал деятельность ФБР по борьбе с организованной преступностью и в силу этого обстоятельства постоянно сталкивался с палачом, когда тот проводил свои истребительные рейды против организации. «Значит, все, что до тебя доходит, это только шепот, да?» — подзадорил Болан Тарина. «В основном, да. Правда, сейчас все отчетливее звучат громкие голоса. Организована группа по нейтрализации Болана. И я слышал...» «Постой, постой! Это интересная новость. Группа по нейтрализации Болана?» «Да, сборище охотников за головами. Последователи братьев Талиферо. Напрасно ты не звонил мне раньше. Новым формированием руководит некто Лилео». «Никогда не слышал о нем», — перебил Тарина Болан. «Представитель новой волны из Нового Орлеана», — пояснил скаламбурив Лео. «Говорят, по-настоящему крутой тип. Силы, которые он возглавил, весьма значительны. Во всех крупных городах страны есть подразделения его армии. Этот самый Лео командует боевиками своей новой штаб-квартиры в Сент-Луисе. Предполагается, что его ударные группы как паутина опутают любую точку, в которой будет отмечено твое присутствие. В этом их основное предназначение. И сейчас, дружище, они нацелены на Техас». «Понятно», — лаконично ответил Болан. В его голосе не осталось и тени благодушия. В нем звучала лишь мрачная озабоченность. «Ладно, придется учесть и этот фактор. Но я не собираюсь переходить к обороне, Лео. А может, стоило бы?» Болан вспомнил, как он убеждал Джудит Клингман в необходимости принятия быстрых решений и действий. «Значит, у меня остается еще меньше времени. А я-то рассчитывал как минимум на пару дней». «Нет, ни в коем случае, сержант. Если ты рассчитываешь нанести удар, то действуй немедленно и как можно быстрее сматывайся из Техаса. Не давай подонкам ни малейшего шанса добраться до тебя». «Послушай, Лео, мне нужна кое-какая информация», — сказал Болан.